Я взгляд ваш не случайно встретил. В нем кружит вихрь, снегопад. А может быть, гуляет ветер. Не объяснить и не понять, какое в нем живет начало. О самом горько говорит негромкое молчание. Пускай я с вами не знаком, и все же грусть понятна. Сегодня ночь, а завтра день, бывают и на солнце пятна. Глаза, которых грустят, я принимаю предложение. Давайте вместе погрустим и разыграем уважение. Ведь бесполезно унывать, никто нам больше не поможет. Я понимаю вашу грусть, мою поймите тоже. Пускай я с вами не знаком, и все же грусть понятна. Сегодня ночь, а завтра день, бывают на солнце пятна. Глаза, которые грустят, наш разговор безмолвный гаснет. Поверьте, я не виноват, что не сложилось ваше счастье. Вы можете не отвечать, и я не требую ответа. Грустите, милые глаза, все между нами это. Пускай я с вами не знаком, и все же грусть понятна. Сегодня ночь, а завтра день, бывают и на солнце пятна. Yeah.